Милосердие. Адуя горела. Два самых западных квартала, три фермы на юго-западном конце города и арки, расположенные севернее, были искромсаны черными пробоинами. Дым поднимался в небо. Огромные столбы, озаренные блекло-оранжевым огнем у основания. Они растягивались маслянистыми пятнами. Прохладный ветер тащил их за собой на запад, набрасывая мутную завесу на заходящее солнце. Джизаль смотрел на это в торжественном молчании, беспомощно сжав кулаки на парапете цепной башни. Здесь не слышалось ни звука, только ветер что-то невнятно нашептывал на ухо, и издалека время от времени доносились слабые отзвуки сражения. Боевой клич, стоны раненых, а может быть, всего лишь крик морской птицы на ветру. В миг слабости Джизалю захотелось самому стать такой же птицей и слететь с башни, промчаться над гуркскими дозорными, подальше от этого кошмара. Но сбежать не так-то просто. «Стена Казамира впервые была серьезно повреждена 3 дня назад», — монотонно объяснял, словно жужжал маршал Варус. «Мы отбили первые 2 атаки и удержали 3 фермы той ночью, но на следующий день появилась новая брешь, и потом еще одна. Этот чертов зажигательный порох путает нам все карты. Стену, которая могла бы простоять неделю, с его помощью можно снести за час». «Кхалюль всегда любил колдовать над колбами и порошками», — пробормотал Баяс, хотя это ничего не меняло. «Они ворвались в район 3 ферм ночью и вскоре достигли ворот в квартал Арки. С того момента вся западная часть города превратилась в поле сражения». Таверна, в которой Джизаль когда-то отмечал свою победу над Филио, находилась как раз в том квартале. Таверна, в которой он сидел вместе с Вестом и Челленгормом, Каспой и Бринтом до того, как его друзья отправились на север, а он в Старую Империю. Подожгли ли гурки это здание? Возможно, от него остался только почерневший остов. «Мы сражаемся в рукопашную на улицах днем и устраиваем вылазки, как только стемнеет, каждую ночь. Ни единый клочок земли не отдали без того, чтобы обильно полить его гуркской кровью». Наверное, этими словами Варус хотел внушить надежду, но добился лишь того, что Джизаль почувствовал тошноту. Король Союза совсем не стремился к тому, чтобы его улицы были обильно политы кровью, чья бы эта кровь ни была. «Стена Арнольда еще тверда, хотя в центре города бушуют пожары. Прошедшей ночью пламя почти дошло до площади 4 углов, но дождь погасил его. Во всяком случае, пока. Мы сражаемся за каждую улицу, за каждый дом, за комнату. Как вы и приказывали, Ваше Величество». «Хорошо», — хрипло выговорил Джизаль, чуть не подавившись этим словом. Когда он столь небрежно отклонил условия, предложенные генералом Мальзагуртом, он толком не понимал, на что надеяться. В его воображении возникала смутная картинка. Кто-то непременно скоро явится, чтобы их спасти. Произойдет что-то героическое. Теперь он ясно осознал кровавую сущность событий, и никаких признаков скорого спасения не наблюдалось. Возможно, где-то там, в клубах дыма, и совершались героические поступки. Солдаты выносили своих раненых товарищей в безопасное место, пробиваясь через пронизанную гарью темноту. Сестры милосердия зашивали раны при режущем глаза свете свечей. Простые горожане вбегали в горящие дома и спасали задыхающихся от дыма детей. Героизм повседневный и совсем не парадный. Героизм, не влияющий на всеобщий исход. «Это наши корабли в заливе?» — спросил он негромко, боясь услышать ответ. «Хотелось бы, Ваше Величество. Никогда не думал, что скажу это, но они переиграли нас на море. В жизни не видел столько чертовых кораблей. Даже если бы большая часть нашего флота не перевозила из Инглии армию, не представляю, как бы мы справились с этим. Если ничего не изменится, войскам придется высаживаться за пределами города. Это чертовски неудобно, но все может оказаться еще хуже. Причалы и пристани — слабое место. Рано или поздно гурки попытаются высадить туда людей». Джизаль нервно взглянул на море. Он представил себе гурков, высаживающихся со своих кораблей и направляющихся в самое сердце города. Срединный проспект прорезал город ровной чертой через центр Адуи от залива до самого Аргионта. Соблазнительная широкая дорога. Как раз подходит для того, чтобы по ней маршировал целый легион гурков. Джизаль закрыл глаза и постарался успокоить дыхание. До прихода гурков советники просто засыпали его своими суждениями. Теперь же, когда он на самом деле нуждался в совете, этот поток неожиданно пересох. Сульт редко появлялся в закрытом совете, а если и появлялся, то лишь для того, чтобы обмениваться гневными взглядами с Моровией. Сам верховный судья мало что мог предложить, кроме стонов, на тему «как же все это случилось». Даже запас исторических примеров Бояза, наконец, иссяк. Джизаля оставили одного тянуть на себе весь груз ответственности, и он чувствовал его тяжесть. Он напоминал себе, что раненым, потерявшим свои дома и убитым, еще хуже, чем ему, но это было слабым утешением. «Сколько уже убито?» — неожиданно для самого себя спросил он, как ребенок, тайком отковыривающий болячку. «Какие у нас потери?» «Сражение у стены Казимира было яростным. Бои в захваченных районах еще яростнее. Потери с обеих сторон существенны. Полагаю, наших погибло около 1000». Джезаль судорожно сглотнул. Слюна показалась горькой. Он вспомнил совершенно непригодных для войны ополченцев, которых он видел у западных ворот, на площади, теперь, вероятно, захваченные гурками. Самые обычные горожане. Они взирали на него с надеждой и гордостью. Затем он попытался представить себе, как может выглядеть 1000 убитых. Он представил сотню мертвецов, лежащих в ряд, один к другому. Потом десяток таких рядов, один за другим. 1000. Он до боли прикусил ноготь большого пальца. «И еще больше раненых», — добавил Варус, точно неожиданно повернул нож. «А у нас совсем нет для них места. 2 квартала частично оккупированы гурками. Враг обстреливает зажигательными бомбами самое сердце города». Джизаль потрогал языком не до конца зажившее место между зубами. Он помнил собственную боль на бескрайней равнине под беспощадным небом. Она пронизывала его лицо, когда повозка скрипела колесами и вздрагивала. «Откройте Аргион для раненых и бездомных, поскольку армия в походе здесь достаточно места. Казармы на 1000 людей и вдоволь провизии». Бояз покачал лысой головой. «Это рискованно. Мы не имеем возможности проследить, кто попадет внутрь. Гургские агенты, шпионы к Халюле, не все из них те, кем прикидываются». Джизаль скрипнул зубами. «Я готов рискнуть. Я король или нет?» «Вы король», — сердито произнес Бояз. «И вам следует подумать хорошенько, прежде чем так поступать. Сейчас не время для сантиментов. Враг приблизился к стене Арнольда. Гурки могут находиться всего в 2 милях отсюда». «В 2 милях», — пробормотал Джизаль, нервно скользнув взглядом на запад. Стена Арнольда вырисовывалась четкой серой линией между зданиями и с высоты выглядела ужасающе ненадежной и тревожно близкой границей. Внезапно Джизаль охватил страх. Ни вина, ни укор совести за каких-то неизвестных ему абстрактных людей, находящихся там внизу в клубах дыма, а реальный и очень личный страх за собственную жизнь. Такой же, как тогда среди камней, когда на него надвигались 2 воина, готовых его убить. Возможно, он совершил ошибку, оставшись в городе, когда у него был шанс уехать. Возможно, еще не поздно. «Я выстою или паду вместе с жителями Союза!» — крикнул он, в равной степени разозлившись и на собственную трусость, и на мага. «Если они умирают за меня, я умру за них!» Он отвернулся от Бояза и быстро отвел глаза. «Откройте ворота Аргионта, маршал Варус. Вы можете разместить раненых во дворце, если будет необходимо». Варус нервно бросил взгляд на Бояза и сдержанно поклонился. «Тогда мы разместим госпитали в Аргионте, ваше величество. Казармы откроем для горожан. Дворец пока оставим закрытым. По крайней мере, пока дела не пойдут хуже». Джизаль не представлял, как это еще хуже. «Хорошо, хорошо. Смотрите сами». Он отвернулся от горящего города и смахнул слезу, направившись к длинной лестнице. От дыма, конечно. Он плакал от дыма. От чего же еще? Королева Тереза сидела одна на фоне окна в своей огромной спальне. Графиня Шалер оставалась во дворце, но она взяла себе за правило не попадаться на глаза Джизалю. Прочих придворных Тереза отправила в Стирию еще до того, как гурки заблокировали гавань. Джизаль хотел бы вместе с ними отослать и королеву, но, к несчастью, выбора у него не было. Когда он вошел и закрыл дверь, Тереза даже не взглянула в его сторону. Он подавил тяжелый вздох и устало пересек комнату. На его сапогах виднелась грязь после дождя, кожа стала маслянистой от гари, пропитавшей воздух. «Вы приносите сюда грязь», — произнесла Тереза, даже не обернувшись. Голос ее звучал холодно, как всегда. «Война — грязное дело, моя милая». Одна сторона ее лица вздрогнула от отвращения, когда он произнес два последних слова. Джизаль заметил это и даже не знал, смеяться ему или плакать. Он тяжело опустился на стул напротив Терезы. Он остался в этих самых грязных сапогах, прекрасно понимая, что ее это бесит. Что бы он ни делал, ее бесило все. «Вам обязательно являться ко мне в таком виде?» — резко спросила она. «О, я не мог не прийти. Вы моя жена, в конце концов». «Не по своей воле». «И не по моей. Но я хочу помириться. Верьте или нет, я бы предпочел жениться на той, кто не испытывает ко мне ненависти». Джизаль провел рукой по волосам и не без труда смирил свой гнев. «Давайте хотя бы не будем воевать, пожалуйста. Войны хватает снаружи. Больше, чем я могу выдержать. Почему бы нам не быть вежливыми друг с другом?» Она долго смотрела на него, задумчиво сдвинув брови. «Как вы можете? Как я могу что? Продолжать эти попытки?» Джизаль решился изобразить улыбку. «Я надеялся, что вы оцените хотя бы мою настойчивость». Она не улыбнулась, но ему показалось, что жесткая линия ее рта чуть смягчилась. Он не отважился бы предположить, что она начала оттаивать, но ему хотелось ухватиться за малейшую надежду. Надежд было так мало в эти дни. Джизаль наклонился вперед, серьезно вглядываясь в глаза Терезы. «Вы дали мне понять, что ни во что меня не ставите, и я вряд ли могу вас винить. Поверьте, я не возомнила себе слишком много, но я пытаюсь, серьезно пытаюсь, стать лучше». Угол рта Терезы приподнялся в печальной, но все же улыбке. К величайшему удивлению Джизаля она протянула руку и легко прикоснулась ею к его лицу. У него перехватило дыхание, кожа под ее пальцами как будто онемела. «Отчего вы не можете понять, что я презираю вас?» — спросила она. Он похолодел. «Я презираю то, как вы выглядите. Презираю ваши чувства, звук вашего голоса. Я презираю это место и всех здешних людей. Чем скорее гурки сожгут все до основания, тем счастливее я буду». Она отняла руку и отвернулась к окну. Отблески света падали на ее великолепный профиль. Джизаль медленно поднялся. «Я подыщу себе другую комнату, чтобы спать сегодня ночью. В этой совсем холодно. Наконец-то». Когда человек получает все, о чем он мечтал, это может стать для него сущим наказанием. Если блестящие награды вдруг превращаются в пустые побрякушки, у него не остается даже мечтаний для утешения. Все то, чего Джизаль, как ему казалось, желал, власть, слава, прекрасные атрибуты величия, все нынче превратилось в пыль. Теперь он хотел одного, чтобы все было как прежде, до того, как его мечты сбылись. Но пути назад нет. Никогда. Ему нечего было больше сказать. Он сухо повернулся и направился к двери.